Глава вторая. Бактериологические войны. Барри Брент нахмурился и прошелся по рубке, остановившись напротив Джека и Сюзанны. Продолжая хмуриться, он обвел их обоих взглядом. «Ты, как капитан, должен лучше нас знать о цели экспедиции и что конкретно мы там должны найти», — говорила Сюзанна. «Мы летим уже 2 месяца. Пора бы знать, что нас там ждет». «Почему же вы только теперь заговорили на эту тему?» — недовольно спросил капитан. «Когда-нибудь же надо было это сделать?» Барри Брент вздохнул. «Хорошо. Вы все знаете, что творится сейчас у нас на Земле. Во всяком случае, в последние 50 лет. Мы находимся на грани бактериологической войны». «Точнее, эта война давно уже идет», — пояснил Джек. «Время от времени вспыхивают очаги заражения. Но это еще не война. Это еще не кошмар, поверьте мне. 200 лет назад человечество боролось друг с другом при помощи оружия, при помощи танков, самолетов, автоматов. Велась холодная война, война информационная. Но все этого оказалось мало. Своих целей правительство враждующих сторон не достигало. Люди придумывали все более изысканные способы уничтожения друг друга. И тогда были взяты на вооружение самые маленькие живые существа нашей планеты. Это были вирусы и бактерии. Вот тогда все эти войны стали по-настоящему страшными. И страшнее всего было то, что эти войны действовали незримо. И никто не мог сказать конкретно, чьих рук это дело. Распылять заразу могли и наши враги, и мы сами. Честно говоря, я не знаю, кто из нас страшнее». «В смысле?» — не понял Джек. «Ты что же, хочешь сказать, что наше собственное правительство заражает нас самих, население своей родной страны?» «Заметь, Джек, ты сам это сказал». Хадсон хотел что-то возразить, но его перебила Сюзанна. «Перестань, Джек. Всем известно, что наше правительство тоже не святое. Мы тоже натворили немало зла, во всяком случае, ничуть не меньше других стран». Капитан нехотя кивнул головой. «Так вот... Теперь дела у нас на родной планете обстоят так, что уже мало где можно появляться на улице без защитных средств». «Да чушь все это!» Джек сам не понимал, почему он так упорно защищает свое правительство, да и не только его. «Я никогда не пользуюсь биологической защитой. Это все вражеская пропаганда». «Может быть», — не стал спорить Барри. «Тем не менее, это не меняет правды, не меняет положение дел. Сейчас самой востребованной профессией считается вирусология. Она же самая престижная. Сколько развелось сейчас институтов по выведению вирусов и бактерий. Одни из них выводят полезные бактерии, которые борются не только с болезнями, но и с опасными бактериями, витающими в воздухе. Мы представить себе не можем, какая невидимая война идет в той среде, которой мы дышим. Одни вирусы уничтожают другие. Одни бактерии пожирают других. И так постоянно и повсюду. Если бы мы были бы в состоянии все это видеть, то мы бы сошли с ума при виде этого зрелища». «Да уж», — мрачно подтвердил Джек. «Картинка была бы та еще. Но ведь это же происходит и происходило всегда. Борьба за выживание, она всегда происходила в этом микромире». «Все верно. Просто теперь мы сами помогаем этому процессу. Этот процесс ускорился. Но дело даже не только в этом. Если раньше с развитием и изменением вирусов и бактерий человеческий организм тоже вырабатывал свои защитные бактерии, которые образовывали иммунитет против этих болезней, то теперь он просто не успевает за этим процессом. Все происходит слишком быстро. Слишком быстро появляются новые вирусы. Слишком быстро происходит их мутация. Человеческий организм не успевает за этим процессом». Капитан замолчал, над чем-то размышляя. «Будем говорить откровенно», — продолжил он. «Сейчас человеческое общество настолько разделилось в самом себе, что люди просто не мыслят себе возможности сосуществования друг с другом. Люди различных национальностей, различных стран и культур — стали настолько враждебны друг к другу, что уже не смогут ужиться вместе. Выжить должен кто-то один. Наш американо-европейский альянс сложился много десятилетий назад. Честно говоря, произошло это еще в 20 веке, более 200 лет назад. С тех пор дела обстоят так. Либо мы, либо русские, либо Азия, либо арабы. Фактически так распределилось человечество. И все понимают, что ужиться этим сторонам невозможно. Слишком далеко зашла вражда. Слишком велика сила человеческой ненависти. «Страшную картину ты описал», — с содроганием произнесла Сюзанна. «Страшную», — согласился капитан, «но, тем не менее, правдивую. Я поведал вам реальное положение вещей, без масок, без лицемерия, без маскировки. Отсюда вывод, что должен остаться кто-то один из враждующих лагерей». Зависла неприятная тишина. «То есть ты хочешь сказать, что кто-то один должен уничтожить всех остальных?» — произнес после затянувшейся паузы Джек. «Боюсь, что так», — согласился капитан. «И этим выжившим должны быть мы». Сюзанна горько усмехнулась. «Я понимаю, что этим единственным хотят быть все. И можно спорить сколь угодно долго о том, кто больше всех этого достоин. Это не приведет ни к какому результату. Здесь уже не вопрос этики и морали, а вопрос выживания. Я думаю, что никто из вас не против того, чтобы выжила Америка. Поднимите руки те из вас, кто не испытывает ненависти ни к русским, ни к азиатам, ни к арабам, ни вообще ни к кому из наших противников. Только честно, без лицемерия». Барри Брент испытующе посмотрел на каждого. Никто ему не ответил. «Вот видите», — торжествующе сказал он, — «все мы ненавидим своих противников. Это можно называть как угодно. Расизм, нацизм или еще как. Но ужиться мы не сможем. И наступает пора, когда этот вопрос необходимо решить». «Каким образом?» — настороженно спросил Джек. «Самым радикальным. Уничтожением противника». Хадсон усмехнулся. «Для этого необходимо уничтожить не только их армии и правительство, но и все население». «Совершенно верно». Джек воззрился на капитана. «Как ни ненавистны мне наши противники, моя душа не может принять такой выход из положения». «Но это единственный выход. Должен быть иной». «Иного нет». Снова воцарилась неловкая пауза. «Это невозможно», — робко произнес пилот. «Невозможно уничтожить все население враждебных нам лагерей. Даже атомная война не сможет этого сделать, не навредив нам». «Это могут сделать только бактерии и вирусы», —